Сундук огромный. Кажется, все в сохранности. Книги, рукописи, письма. Пришлось все выложить, а потом вновь уложить. Это в утлом Лилином помещении. Я хочу еще раз смотреться в твои детские фотографии. Какая ты чудесная! В этом письме многое вымарано цензурой. Впрочем, как и почти в каждом письме. Кончина матери, предчувствие гибели отца, Алю доконали. Она впадает в депрессию, перестает верить, что когда-нибудь она выйдет за забор, что останутся еще силы начать жить сначала. И Муля всячески старается ее поддержать. Еще в декабре 1942-го он писал ей: «Аленька, жизнь моя! Только что после длительного перерыва пришло твое письмо от 8 ноября, первое письмо после праздников. Родная моя, что же делать? Надо и дальше проявлять выдержку и терпение. Данное время не благоприятствует, чтобы хлопотать. Но скоро дела пойдут сильно в гору, война подходит к концу, но сейчас я ничего сделать не могу. Не могу добиться ликвидации нашей разлуки». В письмах часто упоминается: по адвокатской линии идет сложная титаническая борьба. В данный момент более краткого пути из лабиринта нет. Юрист действует очень энергично. Он не хочет меня обнадеживать, но я надеюсь. Ты пишешь о своем ходатайстве. Ты, очевидно, правильно сделала, что поставила этот вопрос. Очень хотелось бы, чтобы ты прислала мне копию, или, вернее, второй экземпляр заявления. Но если что-либо не выйдет, я обойдусь пока что твоим письмом от 7 августа. Можешь знать, родненькая, что по собственной инициативе я отправлял заявление не раз. О результатах можно будет судить, когда снова будем рядышком. Аленька, я очень верю в тебя. Я даже немного боюсь твоего ума, необъятности твоей души. Перед этим мне чуть обидно за мою любовь, которая вот так я чувствую меньше, чем ты, моя жизнь. А годы идут. Сегодня ровно 3 года с того дня, как ты согласилась стать моей женой. Сегодня 5-я годовщина с того дня, как ты и я и провидение решили: будь что будет. Он помнит все даты. Помнит, во что и когда она была одета, какое было у нее настроение, что она говорила. Помнит, как 12 февраля 1938 года впервые увидел ее в охотном ряду. Она шла вместе с Ниной в кино, а он не мог пойти с ними. А потом он пил чай у Нины и приглядывался к Але, и она ему нравилась, и он был смущен, что не брит и одет по-домашнему. Он забежал к Нине по-соседски. А 1 мая он уже знал, что она — это она. Он посылает Але посылки, лекарства, бандероли, деньги, пишет ей, пишет. Он очень любит Алю. Он всегда помнит об Але. Он говорит о ней. Об этом мне рассказывали многие, кто дружил с ним в те годы. Но это не мешает ему жить полной жизнью и не отказывать себе ни в чем. В его комнате над диваном висит большая фотография Али. И все, кто приходит к нему, а у него всегда полно народу, обращают внимание на красивую девушку с распущенными светлыми волосами, схваченными не то обручем, не то лентой. Сноска. К сожалению, портрет этот не сохранился. Об этой фотографии он пишет Али еще 22 ноября 1942 года. «Сейчас я повесил на стенку несколько рисунков Мурзилы. Нашел, наконец, твой большой портрет, о котором я тебе рассказывал. Я так далеко запрятал его перед отъездом,